Когда вы станете класть вещи в коробки, говорите при этом в диктофон что-нибудь вроде «не распечатанная упаковка гитарных струн, коробка номер один» или «старый телефонный аппарат, коробка номер один». Если вы станете использовать одновременно 5 или 6 коробок, то вещи можно будет разбирать по видам. Другими словами, все журналы, например, могут лежать в одной коробке, предметы туалета и аксессуары в другой, всякие мелкие безделушки в третьей. Но не стоит слишком увлекаться сортировкой. Просто берите тот или иной предмет, определяйте, насколько он необходим вам на данный момент, и если он не нужен, кладите его в одну из коробок. При этом не забывайте наговаривать на диктофон, что это за предмет и в какую коробку вы его положили. Несколько позже вам нужно будет потратить еще час или около того на перенесение информации, записанной на диктофон. Вы должны переписать ее на учетные карточки в алфавитном порядке. Например, на карточке с буквой «А» вы напишете «аптечка», на карточке с буквой «Б» – «бусы», на карточке с буквой «В» – «веревка» и так далее. Поскольку вы не занимаетесь серьезной сортировкой вещей, то данный процесс пройдет очень быстро. Вы сразу же почувствуете большое облегчение, как только избавитесь от хлама, загромождавшего окружающее пространство. При этом не будете беспокоиться о том, что не сможете найти нужную вещь, когда в этом будет необходимость. Вы уже заранее позаботились о том, чтобы четко указать, что и где у вас лежит. Если вам вдруг понадобится нераспечатанная упаковка гитарных струн, то ваш алфавитный указатель сразу скажет вам, в какой из коробок следует ее искать. Теперь найдите какое-нибудь место в доме или гараже, куда можно поставить эти коробки, и убедитесь в том, что вам будет удобно воспользоваться какой-нибудь из них, если это вдруг понадобится. Если по прошествии нескольких недель вы поймете, что содержимое одной из коробок, пусть, например, коробки под третьим номером, вам не требуется, можно перенести ее из дома, например, в какое-нибудь другое помещение. Возможно, вы решите, что все лежащее в этой коробке вообще вам больше никогда не понадобится, и выбросите это на свалку. Саму коробку можно будет приспособить для чего-нибудь другого, например, для новых вещей, которые появились у вас за это время. Если вы будете постоянно заниматься данным процессом, то сможете полностью контролировать обстановку вокруг себя. Некоторые люди говорят нам, что окружающий беспорядок ни в малейшей степени их не беспокоит. На это мы можем заметить, что таким людям данный процесс, скорее всего, не понадобится. Но мы должны заметить, поскольку всякая вещь обладает собственной вибрацией, то любому из вас будет гораздо полезнее и комфортнее находиться в чистом и свободном помещении. Абрахам, расскажите еще что-нибудь о процессе избавления от беспорядка во имя ясности. Физические существа имеют привычку собирать вещи вокруг себя. Многие из вас делают это просто потому, что не хотят ничего выкидывать, для других это способ провести время. Иначе говоря, вы живете в физическом мире, и его проявления стали для вас очень важны, но вы зачастую оказываетесь во власти мелочей. Большинство из вас тратит слишком много времени, уделяя внимание вещам вокруг себя. И это происходит не только потому, что вам постоянно приходится в них разбираться. Собирание вокруг себя большого количества ненужных предметов противоречит той внутренней свободе, которая является неотъемлемой частью каждого из вас. Мы уже говорили вам о чувстве внутренней пустоты, которая лишает человека радости. Многие люди пытаются заполнить эту пустоту при помощи разного бесполезного хлама. Они покупают все больше и больше вещей и приносят их в свой дом. Или же едят все подряд и в больших количествах. Но ведь на свете есть много других, более полезных и действенных способов заполнить вакуум в душе. И наш вам искренний совет – постарайтесь избавиться от всего, что не является для вас необходимым на сегодняшний день.